Новая жизнь в Господе Иисусе Христе – это жизнь веры. Это вера в то, что Бог говорит правду в Своем Слове. И христианин должен верить Слову Божьему не только для того, чтобы обрести спасение, но и для того, чтобы вести христианскую жизнь. Он должен постоянно помнить тот факт, что теперь он чадо Божье. Вся его жизнь должна измениться и во всех своих проявлениях стать зависимой от Господа Иисуса Христа. Как и говорит Писание, праведный верою жив будет. Каждому христианину необходимо принять Слово Божие в его сердце и разум путем веры. Всякое Божье благословение связано с верою в то, что сказал Бог в Своем Слове. Бог обещает нам в Своем Слове спасти нас от греха, хранить нас своей силою от власти греха и зла, отвечать нам на наши молитвы и в конце взять нас к себе на небо. Когда Бог говорит, что Он посылает нам все эти благословения, мы должны Ему верить, что Он выполнит все свои обещания. Он сделает это ради своей славы, а также ради того, чтобы благословить нашу жизнь и обеспечить наши нужды. В послании к евреям 11.1 мы читаем, что вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Верующий благодаря своей вере убежден в том, что Бог обязательно исполнит то, что обещал, и что он увидит ответ на свои запросы и надежды. Писание таким образом говорит, что вера христианина делает реальностью то, что еще ему не видно, но что непременно придет, так как это обещает Бог. Вера всегда связана с тем, что сказал или что пообещал Бог. Когда честный человек обещает что-либо, он всегда исполняет обещанное. Точно так же дело обстоит и с Богом. Он, прежде чем сделать что-то, дает об этом деле откровение в своем слове, как говорится об этом в Библии. Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв своей тайны рабам своим, пророкам. Амоса пророка, 3 глава, 7 стих. Христианин может не сомневаться в том, что Бог непременно исполнит то, что он сказал. Об этом говорится в книге чисел, 23 главе, 19 стихе. Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит? У Бога слово никогда не расходится с делом, и дело у него всегда следует за словом. Если Бог обещал мне что-нибудь в своем слове, я могу всегда быть уверен, что Он это обещание выполнит. Мне просто надо верить в Его слово и надеяться на Него. Верою я знаю, что Бог заботится обо мне. Мы, христиане, любим, что Господь отвечает на наши молитвы сразу. И иногда Он именно так и поступает. Мы видим это через несколько хороших примеров в Евангелии. Например, в Евангелии от Иоанна, 4 главе, 50 стихе и 51. Некий царедворец пришел к нему, то есть к Иисусу, и просил его прийти и исцелить сына его, который был при смерти. Иисус сказал ему: «Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес». Царедворец говорит ему: «Господи, приди, пока не умер сын мой». Иисус, видя веру его, говорит ему: «Пойди, сын твой здоров». Царедворец поверил Иисусу, и когда он подходил к своему дому, навстречу ему выбежали с радостью слуги «Твой сын выздоровел». Оказалось, что мальчик исцелился именно в тот самый час, когда Иисус сказал царедворцу: «Пойди, сын твой здоров». Бог ответил в тот самый момент, когда царедворец обратился к нему с этой просьбой. В Ветхом Завете Бог сказал Израилю: «Прежде, нежели они воззовут, я отвечу». Исаии 65 глава, 24 стих. Можно привести множество примеров, когда Бог отвечал на молитвы людей без промедления в тот же час. Но можно привести множество примеров и того, как люди верою полагались на Бога в молитве, но получали желаемое гораздо позднее, в назначенное Богом время. Так было с патриархом Авраамом. Бог призвал его из земли его предков и дал ему обетование, что он унаследует новую, прекрасную землю. Он также пообещал Аврааму, что у него родится сын-наследник, когда Авраам уже состарился. И он обещал Аврааму, что от этого сына произойдет великий народ, который унаследует обетованную землю после Авраама. Писание говорит, что Авраам сверх надежды поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов по сказанному. Римлянам 4 глава 18 стих. Следуя Божьему обетованию, данному ему, Авраам ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог, Евреям 11:10. Однако Авраам, его сын Исаак, его внук Яков, все сии умерли в вере, не получившие обетований, а только издали видели оные и радовались, Евреям 11:13. Бог отвечал на молитвы Авраама, хотя это и взяло много времени, и хотя только часть молитвы была отвечена. Авраам увидел остальную часть ответа, когда, глядя вперед в будущее, понял, что Бог пошлет в мир Спасителя, как сказал об этом еврейскому народу в свои дни на земле Иисус. «Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался». Иоанна 8 глава 50. Шестой стих. Мы все восхищаемся великой верой Марии, матери Иисуса. Как и Авраама, Бог попросил Марию поверить его обетованию вопреки всем естественным законам. Это Божье обетование о чудном рождении того, кому суждено было стать Иисусом Христом, Сыном Божьим. Мария получила через ангела Гавриила это обетование. Ангел сказал ей: «Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим». Луки 1:35. Мария достаточно хорошо знала Писание, чтобы понять, чего хочет от нее Бог. И ее ответ – ответ веры является примером для всех христиан. Тогда Мария сказала: «Се, раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Луки 1 глава 38 стих. И далее о Марии говорится: «Блаженно уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа». Луки 1:45. И мы с вами знаем, что Бог сдержал свое обещание и послал в мир своего Сына, рожденного для того, чтобы спасти человечество. В заключение вспомним о вере апостола Павла во время кораблекрушения. Об этом рассказывается в книге «Деяния апостолов» в 27 главе и 25 стихе. Команда на корабле была перепугана, считая, что все потеряно. Но Павел сказал им: «Теперь же убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет». ибо ангел Бога, которому принадлежу я и которому служу, явился мне в эту ночь и сказал: «Не бойся, Павел», и пообещал Павлу, что уцелеют и он, и вся команда на корабле. Посему ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано. Мы видим, как все люди веры, упомянутые в нашей беседе, и бесчисленное количество других неуклонно верили Божьим обетованиям, верили, что Бог сдержит свое слово. А сколько верующих в наши дни молилось о спасении родных и близких, и о других нуждах, не увидев Божьего ответа, но продолжая надеяться вопреки надежде, веря, что Бог их слышит и пошлет ответ во время благоприятное? А потому, друзья, продолжайте молиться, и, молясь, веруйте, что получите желаемое от Бога. Аминь.